do shit until they murder me. В таком ключе. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Компания Манимен Мухамеджанова и Львина Алишеровна разговор записывает. Светлана Валерьевна, это вы, верно? Верно. Звоню по поводу вашей задолженности. 49 дней находится на просрочке. Сумма долга составляет 23 807 рублей. А по какой причине оплату не вносите? Вы ставьте сразу отказ от оплаты. Давайте сэкономим мое время. А почему отказ? Потому что я так хочу. То есть оплачивать вообще не собираетесь? Вообще не собираюсь. Ага. И что хотите? Вот я смотрю, последний комментарий был. Подавайте в суд. Вы только в судебном, что ли, порядке будете решать? Но это единственный способ у вас с меня что-то взыскать. А что случилось-то? У меня ничего не случилось. У меня все чудесно. Просто и доход у вас указан 45 тысяч, при этом как бы взяли займ, да, 12 400, и не можете вернуть денежное средство. Не могу и не хочу, разные вещи. А, то есть вы просто не хотите, не да? Не хочу. Ну, смотрите просто, какая ситуация. Вам ежедневно начисляют пени неустойки по 330 статье, сумма долга у вас увеличивается. То есть, соответственно, это негативно влияет на вашу кредитную историю. Информация уходит в БКИ с негативной пометкой. Ничего по 218 статье. Не под статье, а по 218 федеральному закону. То есть вам как бы все равно, да, до данного займа? Мне абсолютно. Все хорошо, информация зафиксировала, поняла. А у вас анкетные данные, все актуально, ничего не менялось, да? Не исключено. Всего доброго, до свидания. Пока. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Валерьевна, вы правильно? Да, кто спрашивает? Меня зовут Егоров Кирилл Владимирович, компания Moneyman. Ведет запись разговора. Светлана Валерьевна звонила вам по поводу вашей задолженности, которая составляет 44 дня просрочки, 22 661 рубль. Почему не погашаете, хотел уточнить? Да, не имеет значения. Не имеет значения? Да, фиксируйте сразу отказ от оплаты, сэкономим время, ваше и мое. А почему вы отказываетесь? То есть вы денежные средства взяли, специально их не выплачиваете, да, Светлана Валерьевна? Случайно их не выплачиваю, не специально. Что? Случайно, не специально. А что у вас случилось? Какая ситуация? Почему вы их не выплачиваете? Я уже пока сказала, что не имеет значения. То есть отказ от оплаты, да? Ну, конечно, я же сказала в начале разговора. Сразу хорошо, будем переступать уже договор к коллекторскому агентству. Переуступайте. Пока. Здравствуйте. Я представляю интересы ПАО «Сбербанк». Могу слышать Клану Яковлевну? Слушайте. Очень приятно. Меня зовут Шарманова Евгения Юрьевна, являюсь старшим специалистом управления административного взыскания ООО АБК «Действующие интересы Сбербанка». Разговоры записываются. Сумма задолженности у вас перед Сбербанком по кредитной карте. На 19 декабря текущего года долг составляет 18 158 рублей 33 копейки. Просрочка 146 дней, которую вам важно погасить полностью и сделать это в течение 3 дней оплаты поступок. С третьими лицами свои финансовые вопросы не обсуждаю. По крайней мере, уже разговаривали. Почему сейчас с нами разговаривала неоднократно. Да, я неоднократно говорила о том, что мне уведомление от кредитора еще не пришло. Поговорим, когда оно придет. То есть вы сейчас с нами отказываетесь? Конечно. Ну, банк вас уведомил по тому адресу, который указывали при подписании кредитного договора. Трек номер письма называйте. Я вам не почту, чтобы это называть. Так не почта, не у почты есть трек номер письма, у отправителя. Светлана если Яковлевна, письмо я не отвечала. Природе, я то, не... то значит, что Светлана Яковлевна, я это письмо не отправляла. Обладать. Ну, понятно, его никто не отправлял. Вы лжете просто в очередной раз. Ну, что вы взяли так? Да потому что было бы просто, а зачем если бы вы сейчас у вас на была меня клеви ищете? У вас была бы эта информация, вы бы ее раздобыли и сообщили бы мне, и вообще никаких вопросов у нас бы в беседе с вами не возникало. Я понимаю, что от своих задолженностей внешностях не очень будет хорошо разговаривать. Слушайте, мне ваше мнение абсолютно неинтересно. Вы третье лицо, и с посторонними людьми я не обсуждаю такие вещи. Докажите хорошо, сначала свои права, потом поговорим. Да я не нервничаю. Не нервничайте. Зачем мне нервничать? Это вам надо нервничать. Вы сейчас закон нарушаете, а не я. Я не нарушаю закон, Светлана. Нарушаете. Звоните мне незаконно, без уведомления. Пока. Нет, не нарушает. Все, сливаемся уже, сливаемся. До свидания. А то успокоите навеки. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Анна Леонидовна, это вы? Я. Очень приятно. Меня Марина Валерьевна зовут. Я звоню из компании «Конго» из отдела взыскания. А что случилось у вас, Анна Леонидовна? Фамилию свою забыли вы назвать. Харина Марина Валерьевна. Угу. А что у меня случилось? А почему вы за меня оплачиваете уже 46 дней? Не хочу. Не хотите? Отказываетесь, да, от оплаты? Да, отказ от оплаты. Угу. А в связи с чем? Позвольте поинтересоваться. С отсутствием желания. Отсутствие желания. Угу. Понятно, понятно. Ну хорошо, тогда передадим в отдел экономической безопасности. Пускай они связываются с полицией. О, угу. Это такое безнадежное дело. Ну пусть, конечно, им же заняться там нечем, да? Поэтому пусть, конечно, связываются. А вам есть чем заняться? Деньги брать и не возвращать? Да, как, нормально есть чем заняться. Еще много есть МФОшек. Ага, на банкротство-то не планируете подавать? Нет, зачем мне это надо? Нет? Непонятно. Вы в детском саду работаете, правильно? Да, правильно. Да. Угу. И что? Детишек воспитываете. Вы правильно их воспитываете, чтобы тоже они такими же были, как вы? У-у-у. Брали чужое, не возвращали? Да, да, да, да. Так же воспитываю, конечно, именно так. Угу. А зачем вы тогда четвертый раз обращаетесь в компанию? Я уже никуда не обращаюсь, это вы сейчас ко мне обращаетесь. Нет, ну если бы вы четвертый раз не брали бы у нас займ, я бы вам и не звонила, мне это, ну, как бы неинтересно. Это уже отдел экономической безопасности с полицией совместно, они разберутся. Что, зачем, почему, если у вас уже есть такие намерения, к чему разговоры разговаривать? Пора начать уже делать дело. Угу. Да, конечно, но прежде чем передать, я, конечно, пообщаюсь с вашими родственниками, с вашим руководством и соберу у вас информацию. А, да? Насколько вы вообще адекватны? Я давала свое разрешение общаться с руководством, с родственниками. Ну, вы откройте договор, почитайте и посмотрите, что вы там подписывали, прежде чем безумно брать деньги. Да. А, и они свое разрешение давали, да? Конечно, вы дали согласие на это. Ну, вы звоните. Ну, договор откройте, почитайте. Читать же умеете. Мы на вас быстренько жалобу ФСБ накатаем. Ой-ой-ой, да, кто такие юристы? Вот ни одного документа не пришло, кроме копии паспорта и СНИЛСа вашего. Ничего больше не вижу. Кто такой юрист? А кто вам надо? Зачем вам какие-то документы? Кто такой юрист? Что, сумасшедшая? Какие вам документы? Конечно, сумасшедшая. Это заметно. Вы лихорадочно повторяете слово «кто такой юрист?». Вы не знакомы с такой профессией? Да? Нет, вы мне объясните, кто такой юрист в данной ситуации? Кто вы это? Не знакомы, да, с профессией юриста? Я вам скажу больше. Ага. Вы я сама... тоже юрист по образованию. Конечно. Угу. Одно экономическое, а второе юридическое. Скворечня. Вы, абсолютно наверное, верно. От того, что очень квалифицированный юрист, вы, наверное, пошли телефонной звонилкой работать. Да, наверное, от этого. А больше, телефонной звонилкой. А больше нигде, да, не пригодились юрист. Конечно, конечно. Скворечная. Знаете, я, по крайней мере, не опустилась до вашего уровня и не хожу, не побираюсь по займам. Да, представляете? Ну, это еще, знаешь, такое, дело наживное, поэтому не переживайте. Да не дай бог. А то, что у вас уже, понятно, ну, по голосу вам там лет 40-45, и уже понятно, что вы ничего не добились в этой жизни. Мне 68. Ага. На пенсии я. Да, да, да. Да. Да. Продолжайте, продолжайте обманывать людей. Угу. Но даже если 68, и вы телефонная попрошайка, то, собственно говоря, о вас это телефонная многое говорит. Попрошайка? Ну, конечно. Ой, как интересно. А кто же вы еще? Не попрошайка разве? Я нет, а вот вы попрошайка. Я у вас ничего не прошу. А вы уже попросили, вам дали, не, и вы теперь говорите... Не, ничего не просила, вы так задолбали своими предложениями на почту их слать, что, думаю, у идиотов что не брать, надо взять. У идиотов? Ну да. Ой, прекрасно. Давайте еще рассказывайте, что вы думаете о нашей компании, у нас разговоры как раз записываются. И что вы с этой записью сделали? По вечерам в кружок будете собираться и переслушивать? У меня такое чувство, что вы в душе коллектор. Нет, мошенник. Больше похоже на мошенника. Это слова, по-моему, синонимы. Коллектор, мошенник, это, в принципе, одно и то же. Да вы что? Ну да. Уважаемая, а зачем вы тогда по этим сомнительным конторкам-то обращаетесь? Так я же говорю, если идиоты настырно предлагают, почему у них не брать? Ваши звонки сейчас меня абсолютно ничего не напрягают. Постоянно приходят... Да мне это неинтересно. Вам не с кем поговорить, что вы о своей личной жизни рассказываете людям незнакомым по телефону? Конечно. Я очень поняла. Давайте поговорим. Нет, я не хочу разговаривать о вашем одиночестве. То, что вы ничего в жизни не добились, это уже понятно. Давайте поговорим о ваших проблемах, о вашем долге. Давайте. Давайте, говорите, говорите. Ну что молчите-то? Я должна Расскажите, говорить. Вы к диетологу не обращались? Кому я должна была обратиться? Ну, к диетологу, например, нет? К диетологу? А мне нужно к диетологу обратиться, да? Это когда ну, уже, это... когда нечем крыть, вы решили по внешности моей пройтись? И что вы думаете, вас это спасет? А что, задело вас? Очень. Да, я так как бы, знаете, не страдаю, чтобы меня что-то спасало. Я так запереживала, прям слезы из глаз. Мнение ничего не добившейся, 68-летней, одинокой попрошайки, мне так интересно. Вы прекращайте отбиваться, уважаемая. Почему это? Вы же позволяете себе делать какие-то некорректные замечания. Почему мне себе не позволять это? Вы первая начала вообще-то. Ну, это ваша вы работа. Вы меня сколько... Вы звоните, слушайте, прекратите это. Моя работа, не чтобы меня отзывали, ваша работа я вам напомню. Получать ушаты говна на голову и обтекать. Ну, вы постоянно так делаете, что вы? Глупости меня рассказываете. Обтекать? Это вы сейчас будете ну, обтекать у меня, ну, давайте, да, давайте, покажите мне, как я это буду делать. Уже а почему такая бессовестная? Это, а где, почему я бессовестная? Сейчас, нет, подождите. Нет, еще подождать? Еще подождать? А с какой стати вы вообще имеете... наглость разговаривать со мной в таком тоне, да, вы кто и обзываться. Телефонная попрошайка, чего вы... Так вот в чем-то и дело, что вы меня вообще не знаете, и что почему вы... Что вы служили, кроме вот такого общения? Работать. Ой, не надо мне тут плакаться, нормальный бы человек на такую вшивую работенку не пошел. Поэтому перестаньте. Да? Ну, конечно. Вшивая работенка ну, у нас, коллеги. Ну, да, и что? Ну, вам тут рекомендовали, что сделать, но я не буду вам это Ой, да мне вообще так индифферентны рекомендации и у вас ваших коллег. Не только из вас. Ой. Прям в трех местах кольнуло от страха. В трех местах? Да. Было запланировано, я, да. что в пяти. Ой, ну, ведь не сработало. У вас часто не срабатывают ваши попытки манипуляции. В очередной раз не сработало. У нас срабатывает все прекрасно. И пока я не заметила этого. Пока, к сожалению, на основании результата служба взыскания работает над троечку. Не все сразу. Вы потом поймете, что не нужно так делать. Хорошо, я подожду. Где-то историю вы себе уже испортили. Да, фиг с ней. Это, конечно, ваши проблемы. Ну, конечно, и правда, что фиг с ней. Ага. И что, все? На этом ну, страшные последствия заканчиваются? Я же вам сказала, не все сразу. Не все сразу. А что еще? А, будет? Вот у меня еще вопрос такой к вам. Ага. 17 ноября вы почему-то обещали внести оплату. Ага. Какую-то. И что? Ну, и зачем вы ее обещали, если вы ее не вносите и не планируете оплачивать? А мне было весело дать надежду вашему брату, а потом и не выполнить. Брату? Ну, вашему вшивому брату. А когда вам звонила девушка? Да это образно, господи. Я понимаю, что для вашего куриного мозга это слишком сложная метафора. Куриного мозга? Но это была метафора. Угу. Анна Леонидовна, да-да. Ну, так как ваш социальный уровень и моральный мне вполне ясен. Угу, отлично. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Угу. Я так думаю, что спасибо. Это будет символ вашего года. Вы будете являться символом. Всего вам доброго. Очень нелепая попытка.